Вильдер снова уже знакомым жестом оглянулся на что-то невидимое и заговорил уже спокойнее. «Ладно, допустим. Давайте так, я изложу вам свой план, если вы взамен изложите мне свой, и мы оба увидим, есть ли в них хоть крупица смысла». План Темного Лорда оказался совершенно безумным, но, как ни странно, в принципе осуществимым. Что-то подобное мог бы в принципе задумать прежний Анакин Скайуокер, герой Войны Клонов. Для Вильдера это было чересчур бесшабашно. «Я не буду спрашивать, как вы узнали, что...» «И правильно, потому что это совсем не ваше дело, Таркин. Почувствовал через силу. Но вам понадобится под это хороший истребитель уникального дизайна. У меня уже есть. И целая команда инженеров и навигаторов, чтобы проделать с гипердрайвом это. У меня уже есть. Просто не путайтесь под ногами, Таркин, и не пытайтесь увеличить свою ценность. Мне очень понадобятся ресурсы, и уже скоро. Но конкретно сейчас и для этого дела у меня все необходимое в наличии. Вылетаю прямо сегодня. Результаты операции сразу вам сообщу». Вот это был не слабый окорот. Очень уж интересно, где Вильдер сможет достать такой набор. Но задавать такой вопрос в лоб, значит нарваться на еще одну саркастичную отповедь в духе «меньше знаешь, крепче спишь». С другой стороны, никто не мешает проследить за ним. Шпионского оборудования в его доспехе тоже хватает, как и на всех подаренных Таркином кораблях. А то, что Таркин никак не будет связан с его рейдом, даже хорошо. Если Вильдер провалится опять, у сына будет чуть меньше мотивации заняться всеми, кто ему помогал. И соответственно, Аккорд получит чуть больше времени на реализацию собственной атаки. Отключив связь с личным фрегатом типа Мидстар, Таркин вернулся к работе над своим планом. Дарт Трая, она же Крия, мастер предательства, лидер триумвирата владык ситхов, положившая всю свою жизнь на осуществление плана, более масштабного и впечатляющего, чем цели Вишиейта или Палпатина, разработавшая уникальную философию, аналогов которой не было ни в прошлом, ни в будущем. Эта женщина провела с изгнанницей много недель, сформировала с ней глубокую связь в силе, научила практически всему, что та знала и умела. Используя рану в силе Малакара 5, она смогла предвидеть будущее с поразительной точностью, и чтобы она после всего позволила ученице убить ее и разрушить все, к чему она готовилась столько лет, не смешите. Траун согласился, что это выглядело неестественно. Оба ученика Траи, Сион и Нигилус, разными способами достигли фактического бессмертия. Не может быть, чтобы их общая наставница ни разу не задумывалась над подобной возможностью. Обычное превращение в призрака ее вряд ли устраивало. Призраки силы слишком зависимы от своих медиумов. Голокрон слишком легко уничтожить. Метод Сиона слишком искажал восприятие. Он был хорош для боевика, не для стратега. Метод Нигилуса был слишком затратен и заметен. Малакор 5, ключ ко всему. Малакор 5 и изгнанница. Планетарная рана в силе, живая рана в силе и генератор гравитационной тени, который, вероятнее всего, был еще одним шардом семьи, как и большинство супероружей галактики. Трое надо было собрать их в одном месте и активировать, и она это сделала, так же как сделал до этого Риван в кульминацию Мандалорской войны. Последним, что она сказала изгнаннице, было: «Ты уже меня спасла, ты сделала достаточно, на сегодняшний день и навеки». Как и большинство заявлений Кри, это не было ложью, но имело совершенно иной смысл. Рой обломков и громадное скопление темной энергии, вот где сохранила свой разум Дарт Трая. Объем памяти Шарда более чем достаточен, чтобы вместить один человеческий мозг, все его знания, ассоциативные цепочки и воспоминания, а призрак силы содержал ее волю. Даже звезде смерти теперь было бы затруднительно ее уничтожить. Слишком много времени пришлось бы потратить на расстрел каждого обломка. Седьмая битва при Руусане с ментальной бомбой и Дарт Бейн с его правилом двух определенно были ее рук делом. Неизвестно, знала ли Трая, когда умирала, что у силы есть лица, но тысячу лет назад ей определенно уже было это известно. Достаточно времени для сбора информации. Будучи джедаем-историком по образованию, Крия владела навыками сбора и анализа информации, а вычислительные мощности и бездонная память Шарда многократно увеличили ее возможности. Неизвестно, продолжала ли она ненавидеть силу как таковую, безликое и безличное энергетическое поле, но тех, кто взял на себя наглость говорить от ее имени, возненавидела определенно. Это было легче, но бессмертный и неуязвимый, далеко не одно и то же, кому как ни Крие это было знать. Как только она узнала о существовании семьи, она тут же поняла, что любому из этих существ ничего не стоит стереть ее тени с Шарда. А значит, действовать ей надлежало с исключительной осторожностью. Она не использовала Шард по основному назначению – генерировать разрушительные гравитационные волны в трехмерности и в гиперпространстве. Не пыталась и переместить его в какую-нибудь другую звездную систему, ни своим ходом, ни с помощью двигателя. Вместо этого она создала слабые импульсы, которые можно было уловить только при наличии специальных приборов. Узконаправленный передатчик гиперволн – вот чем стало астероидное кольцо в системе Малакара. Эти сигналы Трая использовала, чтобы приманить к себе новых учеников. После падения империи ситхов желающих нашлось много, а дальше у любого шарда помимо прямой функции воздействия на окружающий мир есть еще функция поиска подходящего пользователя и установки связи с ним. Функция создания паралюдей, проще говоря, точнее, парасапиенсов, кандидаты далеко не обязательно являются людьми. Чисто технически такое подключение не сильно увеличивало их возможности, какой прок от возможности управлять гравитацией в одной, к тому же необитаемой системе. Но доступ ко всем знаниям Кри, помноженным на скорость вычислений Шарда, позволял научиться многому. А позже такие избранники начали брать с собой в трюм корабля относительно небольшие кристаллы, размером со спидер где-то. Они и сами были неплохими вычислительными машинами, и могли через гиперпространство поддерживать связь с основным массивом на Малакаре. Этого было уже достаточно, чтобы ее агенты влияния стали значительной силой в галактике. Траун, разумеется, изложил это все в других терминах. Он не знал о китах, не знал об истории Земли Бет. Однако основные пункты плана Кри, изложенные на основе изучения ее характера, а также сведения о Малакаре, которыми Чистс располагал, обозначил именно так, а уже Таркин перевел их в знакомые термины и дополнил своими знаниями из памяти Аккорда. Кто именно является избранным Кри, Траун сказать не мог. Этот кто-то должен обладать превосходными навыками маскировки, не только физического сокрытия и сокрытия в силе, но и политических пряток. Подобно самому Аккорду, он всегда работает через посредников, через вторые и третьи руки. Возможно, подобно Палпатину, он вообще официально не является одаренным. Но Таркин и не собирался его искать. Он просто отправил в систему Малакара автоматический корабль-курьер, содержащий всю информацию о сыне, какую ему удалось собрать. Возможно, конечно, старуха Шард и так это знала. В таком случае все и так будет сделано без его участия. Такого шанса Трая не упустит. А может быть, ее разведка немного опоздает с докладом, и сын успеет вернуться на Мартиса или восстановить себе тело. Тогда одно небольшое сообщение сместит чашу весов. Вейдер 6. На борт Бабуира он явился все в той же обмотке Тускина. Мандалорский доспех сгорел на безымянном планетоиде, а появление в броне Вейдера экипаж бы определенно не понял. А так, движения даже не сильно изменились. Вейдер, поначалу относившийся к кибернетике, особенно к кибернетике разработки Кайло, чтоб он сдох еще 10 раз, с понятным недоверием, с каждым шагом все более бодро и уверенно чувствовал себя. Он инстинктивно ожидал боли, но боль все не приходила, а вот невероятная, математическая точность движения и мощь сервомоторов в каждом шаге, не могли не радовать. Если Кайло изначально мог сделать меня таким, но вместо этого превратил в ту ходячую развалину, он еще больший ублюдок, чем я думал. А если силу, скорость и точность сервомоторов этого нового тела помножить на удивительный стиль боя Тенебруса, с его математическими расчетами каждого шага, пожалуй, сейчас даже лучшие мастера меча храма не смогли бы его не то, что победить, даже задержать. Вот разве что Йода. Мастер джедаев всегда оставался за пределами всяких расчетов. Ничего, до него Вейдер еще доберется. Жаль только, против сына вся эта роскошь практически бесполезна. Пример Мола ясно показал, что с киборгами он расправляется слишком легко. Протезы ведь не чувствуют боли, а значит, непригодны для садизма. Для него это просто шелуха, которую нужно содрать, чтобы добраться до чувствительной живой плоти. Но то против сына, когда он воплощен. Если же прорваться внутрь его истинного тела, которое Вейдер ощутил в гиперпространстве, а Тенебрус рассчитал примерные размеры и ходовые характеристики. Если верить изгнаннице и ее воспоминаниям о том странном голофильме на ее планете, это то, что делают все скайуокеры. Залететь на истребителе внутрь громадной боевой станции, найти уязвимое место и поразить его. Естественно, истребитель нужен особенный, весьма маневренный и с громадной огневой мощью. Возможно даже, скорее бомбардировщик, чем истребитель. А еще понадобится модифицированный гипердвигатель, потому что планетоид, являющийся истинным телом сына, скрывается внутри специфической складки гиперпространства. Но по странному совпадению, Руджес сном в своей светской жизни был кораблестроителем и вовсю использовал силу вкупе с интеллектом Битха, чтобы проектировать уникальные звездолеты, аналогов которым не существовало в галактике. Некоторые, наиболее примитивные, модели он продавал, сколотив таким образом приличный капитал, но гораздо больше уникальных прототипов осталось законсервированными по всей галактике. Одни просто не поддавались копированию, для этого бы понадобился другой инженер, владеющий силой, другие были для массового производства слишком дороги, третьи требовали владеющего силой пилота, обычный летчик, даже самый умелый, просто разбился бы на них, четвертые, наоборот, воспроизводились относительно легко и дешево, но именно поэтому были слишком опасны. Их появление могло бы спровоцировать гонку вооружений, к которой ситхи-линии Бэйна не были готовы. Они, конечно, собирались разжечь пожар войны невиданных ранее масштабов, но не раньше, чем смогут извлечь из этого всю возможную выгоду. Спрятанный на планете ДАК прототип относился к первой и третьей категориям секретности. Истребитель-бомбардировщик, выполненный по схеме летающее крыло, асимметричный и со смещаемым центром тяжести, со сменой режимов полета, вертикальным боевым и горизонтальным посадочным, в котором два малых крыла складывались. Такая конструкция могла бы свести с ума любого нормального пилота. Но Вейдер нормальным давно не был. Машина была двухместной. Кабины пилота и стрелка располагались на противоположных концах крыла корпуса. Отдельный стрелок был необходим, потому что даже просто пилотировать эту штуку уже требовало всего возможного внимания, а безумный разработчик еще и напихал в нее вооружение, словно в легкий крейсер. Три ионных пушки, две бластерных, две торпедных пусковых установки и главное суперлазер. Нет, не тот суперлазер, что стоял на объекте, конечно же, планеты взрывать эта штука не могла. Всего 4 кайбер-кристалла, хоть и побольше тех, что использовались для световых мечей, но гораздо, гораздо меньше тех, с которыми работал Кринник, размером всего лишь с кулак, а не с дом. И предварительной синхронизации у них не было. Синхронизация проводилась непосредственно перед выстрелом. Она могла получиться, могла не получиться. С сильным форс-юзером в кабине шансы на получится были, конечно, выше. С двумя одаренными, стрелком и пилотом, гораздо выше. Особенно если эти двое были сработанной парой, умеющей чувствовать друг друга в силе. Ошибка синхронизации могла привести к тому, что истребитель просто испарился бы. Зато если все проходило как надо, квазиплазменный луч пронизывал щиты и броню любой цели, словно раскаленный лом, бумагу. Обычно длительность импульса не превышает секунды, поскольку он ограничен тем, что помещается в накопителях гиперматерии, пояснил Тенебрус, то есть порядка мегатонны. Хватит, чтобы взорвать тяжелый крейсер и вывести из строя супердредноут. Но сейчас перед нами цель куда больших масштабов. Мозг этого живого планетоида может достигать нескольких километров в диаметре. Диаметр полости от сферического мегатонного заряда не превысит 300 метров. Здесь заряд не сферический, скорее мы получим цилиндрический канал примерно 15 метров в диаметре сквозь весь мозг, но этого слишком мало, чтобы его убить. Однако планетоид сам состоит из кристалла, подобного кайберу, и накапливает большой заряд темной энергии. Если мы сможем к этому полю подключиться и поджечь хотя бы малую его часть в фокусе суперлазера, получившейся мощности хватит, чтобы нарезать существо на куски, а заодно испарить наш кораблик, буркнул Вейдер. Ладно, ты этот истребитель строил, поверю, что ты знаешь, как его заставить правильно стрелять. Тебе, думаю, тоже умирать не хочется. Вопрос в другом. Где Монкала, а где Хаттов Датамир? Лететь туда, чтобы забрать твою чудо-машинку, потом обратно уже с ней, за это время тварь успеет смыться. Верно, такой риск есть. Поэтому, еще пока ты проходил операцию на медицинском фрегате, мы с изгнанницей через первый же установленный имплант вышли в Галанит и заказали курьерскую перевозку. Это где ж вы столько денег взяли, изумился Вейдер. Контрабандисты же за такого размера контейнер, да еще первой срочности, сдерут больше, чем я заработал за год работы охотником за головами. Опять Таркина потрясли, не Таркина, пояснила Митра. Бейла Органу, как, будь у нынешнего облика Вейдера челюсть, она бы сейчас точно отвисла. Асока ведь выполняла в пространстве Хаттов его задание, Помнишь, ну вот, я с ним связалась и сказала, что она это задание выполнила, нужную информацию добыла, но передать в связи с гибелью не успела. Но результаты ее разведки у меня, и я их готова продать по сходной цене, с подтверждением в виде одноразового ключа, который был только у агента Фалкрама. И что он не понял, что ты говоришь с корабля, принадлежащего Таркину? Совершенно не понял. Тут потрясающие системы шифрования сами по себе. Ну а Тенебрус еще и от себя кое-что добавил. Над гипердвигателем пришлось поработать отдельно, даже когда Б-6 им доставили, в полной исправности, хотя из консервации его пришлось вытаскивать долго. Уравнения гиперпространственной геометрии, которыми сыпал Тенебрус, были абсолютной билибердой как для самого Вейдера, так и для двух других призраков, привязанных к нему. Он считал себя неплохим механиком, способным собрать и починить почти все, что угодно, но здесь его фактически низвели до роли «подай, принеси». Естественно, это не добавляло ему хорошего настроения, и вскоре Тенебрус занялся работой сам, передвигая детали с помощью телекинеза, а Вейдер работал для него простой батарейкой. Работа была уже почти закончена, когда интерфейс дальней связи внезапно звякнул. «К вам гости, Вейдер. Рекомендую их встречать в доспехе Темного Лорда, это поможет избавиться от некоторых недоразумений, Таркин». Вейдер выругался, но маскировочный режим брони все-таки активировал. Разумеется, предварительно сев в гнев Императора и отлетев подальше от мандаларского корабля. И как только он это сделал, из гиперпространства выскочил Акламатор с имперской раскраской и позывными. Наметанным глазом Вейдер сразу распознал в этом корабле авианесущую модификацию, этакий эрзац Венатора. Причем модификацию позднюю, имперскую, сделанную уже после войны клонов. В отличие от республиканского авианесущего Акламатора, способного вместить целых 13 эскадрилей, но лишь одной модели истребителя, эта версия несла только 10,6 эскадрилей СИДов на подвесных рампах, ранее предназначавшихся для транспорта ФЛААТ, и иногда еще 4, любых способных к свободной посадке машин в ангарах для наземной техники. При полной загрузке получалось ударное соединение больше, чем у ИЗРа, а при штатной – равное ему. При этом при штатной загрузке модифицированный Акламатор мог высаживать и десант, больше по численности и суммарному броневому составу, чем у ИЗР. Только и разницы, что авианесущий вариант не мог отправлять этот десант с орбиты челноками, он вынужден был садиться сам. Но учитывая его броню, силовые поля и огневую мощь, такой метод доставки, пожалуй, был даже безопаснее, чем на ЛААТ. А если учесть, что Акламатор раза в два меньше по размерам, имеет более быстрый гипердвигатель и лучшую ПКО, то возникает законный вопрос, на что Лира Виссекс тратит имперские деньги. На самом деле, конечно, понятно, на что. На баки Стебанной, накопители гиперматери и дополнительный рабочий объем реактора. При всех несомненных достоинствах Акламаторов есть у них один фундаментальный недостаток. Они совершенно не приспособлены к линейному космическому бою. Хоть Венатор, хоть Победа, не говоря уж об ИЗР, сделают из этого чуда республиканского кораблестроения отбивную, не получив ни царапины. Даже Бабуир, хотя не был полноценным боевым кораблем и был классом легче, имел некоторые шансы против нового гостя. А вместе со фрегатом Заградителем и Гневом, даже неплохие шансы. Если, конечно, тот не успеет поднять истребители. Против 72, минимум, машин даже Вейдеру будет сложновато. Поэтому, чтобы не пришлось проверять на практике, что сильнее, количество или сила, он сразу передал свой позывной и пошел на посадку в ангар имперца. Этого высокого чернокожего мужчину человеческой расы, примерно своего ровесника, Вейдер узнал еще раньше, чем увидел своими глазами. Ниалдиклан был редким случаем одаренного, служившего в войсках республики, но сумевшего избежать внимания ордена джедаев. Повышенный уровень медихлориан у него раскрыли уже в имперские времена, в ходе совершенно штатного медосмотра. Для ситха этот уровень был недостаточным, но инквизитором или рукой императора молодой человек вполне мог бы стать. Каким же было изумление Палпатина, когда Ниал отказался от обоих вариантов. «Если прикажете, сэр», — невозмутимо сказал он властителю галактики на персональной аудиенции, — «я, конечно, пойду по любой из этих специальностей. Я человек военный и служу там, где скажут. Но если вас интересует мое мнение, то я сомневаюсь, что смогу принести большую пользу, размахивая световым мечом. Для джедая, ну или его аналога, я уже староват, да и империя потратила слишком много сил, чтобы от них избавиться. Тщательно скрывая удивление, Палпатин поинтересовался, где же, в таком случае, Деклан сможет принести пользу, по его мнению. «Там, где служу сейчас, сэр», — ответил лейтенант, — «в пилотском корпусе. Я летчик-истребитель и, как говорят мои инструкторы, весьма неплохой. А если я теперь смогу использовать силу, чтобы еще улучшить результаты, то стану и вовсе отличным. И на мой взгляд, сэр, хороший пилот для империи как минимум столь же полезен, как следователь или ассасин. Недобитых конфедератов в галактике не меньше, чем недобитых джедаев». Император подумал и согласился. Как минимум, это был интересный эксперимент. Пилот, владеющий темной стороной, у империи был на данный момент только один, собственно Вейдер. Но у носителя знаменитого шлема помимо руководства черной эскадрильи была куча других дел. А тут потенциальный форс-юзер сам вызвался посвятить этому делу все свое время и силы. Конечно, простым летчиком ему остаться не разрешили. Деклан прошел обучение у пророков темной стороны на Драмундкасе, научившись управлять силой сознательно. Ему выдали собственный разрушитель, позволили собрать собственное авиакрыло и отправили громить врагов империи по усмотрению. Лейтенант не подвел, используя предвидение, он появлялся в местах, где его совершенно не ждали, после чего, используя боевую медитацию, наносил удары с удивительной быстротой и точностью, почти не неся потерь. Разгром сепаратистского сопротивления был как минимум процентов на 20 его заслугой. При этом владеть световым мечом он так и не научился, а остальные распространенные техники силы, телекинез, внушение, усиление организма, освоил лишь на самом базовом уровне. Зато из каждых 5 учебных боев на истребителях с Вейдером он проигрывал только 3, в одном побеждал и еще один сводил в ничью. Это было много, очень много. Ни один пилот в галактике, одаренный или нет, не достигал подобного результата. Самые лучшие асы, элита из элит, выбивали максимум 2%, и то в редких случаях, когда Вейдер считал их достаточно интересными, чтобы провести с ними аж 100 боев. Деклан не доверял форс-юзерам, независимо от стороны силы. Нет, не ненавидел их, не боялся, не презирал, это было бы глупо, учитывая, что он сам был одним из них. Просто относился с разумным опасением. Тот факт, что император сам оказался форс-юзером, да еще каким, не сильно добавил к нему доверия. Однако мятежников Деклан любил еще меньше, поэтому после нескольких недель колебаний и, вероятно, аккуратного воздействия на мозг, учитель был мастером в таких штучках, он решил, что будет служить империи, а не императору. Хорош нынешний глава галактики или плох, но на него полагаются триллионы разумных, не замешанных ни в каких играх силы, и Деклан решил сделать все от него зависящее, чтобы помочь это доверие оправдать. Причем секрета из своего отношения он ни разу не делал, так что все описанное попало в его психопрофиль, составленный инквизиторием. Смерть Палпатина не создала для Деклана такого этического кризиса, как для других верных имперцев. Но он оказался в сложном положении чисто технически, только Сидиус знал, что он обладает силой, и если новым императором будет назначен неодаренный, Нела, скорее всего, лишат чрезвычайных полномочий и вернут к обычной службе в текущем звании. А после того, как он попробовал всю прелесть работы свободным агентом, снова становиться обычным флотским капитаном и выполнять приказы напыщенных болванов из верховного командования, невыносимо. Забивание гвоздей микроскопом, само по себе не слишком приятное зрелище, но когда ты сам этим микроскопом являешься. Поэтому новость о том, что Вейдер жив, стало для Деклана настоящим спасательным кругом. Темный лорд знал его талант и, безусловно, нашел бы ему достойное применение. Но с другой стороны, такое покровительство вполне могло превратить Неала в предателя, заставив поступиться принципами. «Это вы убили императора?» — прямо спросил коммодор вместо приветствия. Анакин бы усмехнулся под шлемом, если бы было чем. Неал, безусловно, понимал, что в схватке лицом к лицу он Вейдеру не соперник, даже не зная возможности его нового кибернетического тела. Даже в своих прежних доспехах избранный давил средних джедаев как детишек, а ведь Деклану и до среднего джедая далеко, для него парочка обычных штурмовиков стала бы серьезной проблемой. И тем не менее Деклан не побоялся задать этот вопрос, понимая, что положительный ответ станет для него смертным приговором. Он ценил правду больше, чем собственную жизнь. Именно такой сейчас и был нужен. Нет, Ниал, это был не я. хотя я уже давно мечтал прибить старого маразматика, но повезло кому-то другому. Откровенность за откровенность. Как тебе это, пилот? Что-то из ваших ситхских заморочек? Если коротко и без учета ряда нюансов, то да. Ну, это меня не касается, Деклан не стал скрывать облегченного вздоха. За намерение, если оно не сопровождалось подготовкой к действию, имперские законы не карают. Во всяком случае, те законы, реализация которых требует поддержки армии и флота. И что вы собираетесь теперь делать? Убить того, кто это сделал? Полковник удивленно приподнял бровь. Того, кто осуществил вашу мечту. Не могу сказать, чтобы я не одобрял, но... Можно узнать причину подобного решения? Личная причина, актуальная для меня. Тот, кто это сделал, недавно убил несколько моих друзей. Общественная причина, актуальная для вас. Этот разумный является чудовищем, более опасным, чем граф Дуку и генерал Гривус вместе взятые. Больше сказать не могу. Подойдет, Таркин сказал нечто подобное. И самое главное, я чувствую в силе, что вы не лжете. Вам нужна моя помощь, да. Мне нужен второй пилот, он же бортстрелок, одаренный и желательно, владеющий боевой медитацией. С вами мои шансы вернуться оттуда живым будут выше, чем с кем-либо еще. Но даже с вами они невысоки. Мои друзья были куда могущественнее вас в силе. Они умерли за один удар сердца. Беретесь, да сих с вами, Вейдер, можно подумать, кто хочет долго жить, идет в пилотский корпус лечу. Наоборот, нял. Ситх как раз с вами. Вот только этого может оказаться недостаточно. Мое авиакрыло подготовить? Нет. Тут задание такого рода, что количеством качества не покрыть. Если не справится один истребитель, то даже сотня или две ничего не сделают. Скажите вашим людям ждать нас здесь дня три. Если мы не вернемся за это время, то не вернемся вообще. Переход в складку гиперпространства был по ощущениям неприятным даже для киборга, а уж Декланна, имеющего куда больше живой плоти, и вовсе чуть наизнанку не вывернуло. Даже тренированный вестибулярный аппарат забастовал, это оказалось куда страшнее любой центрифуги. Никакого сравнения с обычным гиперпрыжком. Но расчеты Тенебруса не подвели, они сумели попасть в место, которого, с точки зрения классической гиперфизики, просто не существовало. Причем попасть живыми и одним куском, а не в виде облака шрапнели, раскиданной на пару кубических километров. Но вот после прыжка все оказалось гораздо хуже. Все экраны затянул серо-фиолетовый туман, через который не пробивались даже активные сенсоры. В шлемофоне стоял сплошной треск помех. И что самое мерзкое, полностью пропала связь с силой. «Вейдер, вы здесь?» В голосе второго пилота слышалась едва ли не паника. «Я не чувствую вас. Я не чувствую корабль. Я вообще ничего не чувствую. Это поле и Саламири», — проворчал Вейдер. «Подавляет любые колебания силы. Сын каким-то образом его использует, хотя я сомневаюсь, что он тут разводит ящериц. Еще в бою на похищенной луне это было заметно. Я должен был догадаться, что оно тут везде, и не брать с собой одаренного. Сможете повоевать по старинке, как в летном училище, полагаясь только на глаза, уши и приборы? Если не уверены, я вас отключу и переведу управление на себя. Наслаждайтесь видами, пока живы. Не надейтесь, Вейдер, вы от меня так легко не избавитесь». Поняв, с чем имеет дело, Деклан стал увереннее, если судить по голосу. «У меня, между прочим, налетанных часов раз так в 10 больше, так что еще посмотрим, кого отключать понадобится. Сила силой, а опыт тоже кое-чего стоит». «Ну-ну», — хмыкнул Скайуокер недоверчиво. «Тогда стартуем». Высунувшаяся из тумана огромная когтистая рука едва не схватила истребитель. Только включенные на полную мощность двигатели позволили Б-6 ускользнуть от нее, как муха ускользает из ладони человека, соотношение размеров было примерно таким же. «Радар устойчиво берет эти штуки метров за 50, не больше», — сообщил Деклан. «Я так понимаю, стрелять по ним бесполезно? Торпеды не трать, а из лучевого можно пострелять для острастки». Вейдер закрутил Б-6 в немыслимом спиральном вираже, уходя от пучка щупалец, тянущегося к нему сверху и сбоку. «Тут должно быть уязвимое место, я собирался найти его с помощью силы, но теперь, похоже, придется лупить наугад, надеясь нанести достаточно повреждений, чтобы хотя бы замедлить его регенерацию и возвращение к материальной форме. Их спасало только то, что внутри своего мозга чудовище и само обладало ограниченными возможностями действия. Сын тоже плохо видел в этом тумане и не мог задействовать громадные кристаллические машины, составлявшие основную массу его тела, даже на миллионную долю их мощности, чтобы не ранить себя еще больше. Ему приходилось использовать как оружие части тела, совершенно для того не предназначенные. Истребитель вилял между громадных органических конструкций, похожих то на грибы, то на цветы, то на сердца или легкие, то вовсе ни на что не похожих. Каждая из них пульсировала в собственном ритме, обмениваясь с другими сгустками протоплазмы и зарядами энергии различных цветов. Деклан выпускал ионные и бластерные заряды в те из них, что казались ему более уязвимыми. Иногда цели вообще никак не реагировали, иногда эффектно взрывались, или сжимались в судороге и замирали. Хаттова задница, должно быть, именно так выглядело место, куда любили посылать на Татуине, для какого-нибудь микроба. Тут можно было летать часами, пока не кончится горючее, и все равно увидеть лишь крошечную часть этого необъятного сада. Тенебрус, вероятно, смог бы вычислить, куда лучше стрелять, даже без использования силы, если бы был здесь во плоти. Но, увы, в поле и Саламире он представлял собой всего лишь горсть мелких кристалликов в крови Вейдера. Судя по счислению, мы крутимся в основном в пределах сферы около 3 километров в диаметре, подал голос второй пилот. Предлагаю продвигаться в каком-нибудь одном направлении, пока не наткнемся на стенку этой полости. Потом ударим суперлазером в противоположную сторону от стенки, то есть по направлению к центру. Не факт, что попадем во что-то жизненно важное, но определенно нанесем таким образом наибольший ущерб. Не слишком эффективно, но лучше, чем ничего. Вейдер перевел машину в горизонтальное положение, пронесся на бреющем над большой полужидкой формацией, похожей на шоссе из крови, и лег на курс, который навигационная система условно обозначила как западный. Из тумана начали возникать липкие образования, похожие на гигантские паутины. Видимо, какой-то аналог местной иммунной системы. Каждую в отдельности легко было уничтожить пушечным огнем или хотя бы пробить в ней дырку, достаточную, чтобы пролетел истребитель. И Деклан с этим справлялся великолепно. Но их падало все больше и больше, со всех сторон. Пока что Вейдер на чистой интуиции умудрялся каким-то образом вырываться из самых плотных комков паутины и вылетать на относительно чистый простор. Но так долго не продлится, рано или поздно их зажмут в угол. Мелькнула мысль пробить суперлазером проход наружу, в чистое гиперпространство, за пределы квантового поля планетоида. Тогда к нему вернется сила, но сын сможет применить по одинокому истребителю всю мощь своих кристаллических машин размером с континент. Конечно, даже машины, способные уничтожить планету, ничто по сравнению с мощью силы. Только вот силу надо с умом применять, а не в лоб на атак с бластером переть. Готовь суперлазер к зажиганию, скомандовал Вейдер стрелку. Сам он одновременно с этим начал прогревать модифицированный гипердвигатель. Придется ударить наугад прямо отсюда, где они сейчас, описать лучом круг, в надежде зацепить хоть что-то важное, а заодно уничтожить как можно больше паутин, и прыгать обратно в обычный космос. «Мне понадобится мощность», — крикнул в ответ Деклан, — «и 4-5 секунд на зажигание». Легко сказать, 90% мощности реактора перевести на кайбер-кристаллы, значит на эти самые секунды оставить корабль невооруженным и почти неподвижным, а местный иммунитет ждать не будет. Помимо паутин уже появились более плотные комки биомассы размером с аэроспидер, эти двигались быстрее и более целенаправленно, как ракеты, ищущие цель. Вейдер назвал их про себя лейкоцитами. Приборы показывали, что их плотность сравнима с плотностью урана. Удар такой штуки будет очень неприятным, а ведь она наверняка не просто тупо толкаться станет, там, вероятно, внутри какое-то контактное оружие. Если же она даже просто прилипнет к обшивке, маневренность и скорость истребителя сильно упадут. Одно радовало, паутины этим новым тельцам тоже мешали, замедляя их продвижение, хотя они проскакивали в ячейке куда более ловко, чем Б-6. Нужно было выиграть время тяжелой торпедой на 3/4 круга. Деклан даже без синхронизации в силе все понял. Истребитель мог нести 8 тяжелых противокорабельных торпед или 12 легких противоистребительных. Конечно, даже первые были тяжелыми только по меркам москитного флота. По сравнению с вооружением победы, акклиматора или предусмотрительности, это были хлопушки. Но они хотя бы теоретически могли пробить броню капиталшипа, а при попадании в уязвимое место, даже нанести ему значимые повреждения. 3/4 круга означало, что релятивистские протоны выбрасываются взрывом по всей передней полусфере, но только на 45 градусов назад, чтобы не задеть сам выпустивший торпеду истребитель. Это не значит, что Б-6 полностью оказывается в тени. Во-первых, взрыв бустирующего заряда, не поглощенный нергоном 14, бьет и в запрещенный конус. Во-вторых, в передней полусфере возникает куча вторичных взрывов, продукты испарения внутренних органов чудовища протонной волной. Но это уже вполне можно выдержать. Температура у таких взрывов куда ниже, щит вполне ее держит. Особенно если речь идет о корабле работы Руджесса Нома. Этот извращенец умудрился каким-то образом установить динамический щит на истребитель. Одна сила знает, каким образом ему удалось так миниатюризовать эмиттеры, но сейчас это очень даже кстати. Вокруг сплошной огненный шар, а на броне не царапины. И когда приходит ударная волна, тут ведь не вакуум, компенсаторы к ней уже готовы. Вильдер мгновенно загнал в систему управления нужные данные, все-таки киборгам быть удобно. О паутинах в радиусе минимум пары километров можно забыть, как о страшном сне. О лейкоцитах в радиусе километра, они оказались тугоплавкими, но даже те, которые не уничтожило, изрядно пострадали и утратили прежнюю прыть. Вот теперь можно и к главному калибру переходить. Давай, Ниал, теперь время есть. Бомбардировщик потряхивает на вторичных ударных волнах, это приходит многочисленные отражения от препятствий, оказавшихся на пути взрыва. Их вычислить заранее невозможно, но они слабее. Вильдер удерживает Б-6 носом в ту сторону, куда улетела торпеда, прорываясь в центр образовавшейся полости. Показатели мощности большинства устройств резко упали, только щит продолжал работать на полную и двигатели, на 10% тяги. В облаке плазмы сияние лучей суперлазера было не видно. Только по своеобразному журчанию аудиоинтерпретаторов и по появлению красной линии на трехмерной карте наведения он понял, что инициирующие лучи слились и выстрел произведен. Вильдер тут же заставил машину выписать сложную восьмерку, чтобы лезвие гигантского меча разрезало мозг в максимальном числе направлений, везде вызывая взрывы и утечку энергии. Он ожидал, что луч погаснет через несколько секунд, но поток квазиплазмы из пустоты продолжал бить и бить, выкачивая запасы темной энергии, сделанные за много недель, а может даже и лет. Б-6 вертелся волчком, расстреливая все подряд, пока приборы не начало зашкаливать. Пушка выходила из-под контроля, грозя испепелить и сам истребитель, ее мощность неконтролируемо нарастала. Но, к счастью, Тенебрус и Вильдер на пару предусмотрели и такое. Поворот ключа, и сработавшие пиропатроны отделяют 4 излучателя от корпуса прототипа. Кристаллы продолжают стрелять сами по себе, они уже не нуждаются ни в питании, ни в управлении, а Б-6 отходит немного назад и прыгает в обычный космос, выходя из прыжка примерно в световой минуте от места, где вошел, потому что лучи суперлазера существуют в обоих пространствах, и было бы совсем глупо и обидно попасть под собственный выстрел, каких бывает 1 на миллион. Эпилог. Много можно было плохого сказать о покойном Кронеле, как с точки зрения наивных представлений обычных людей о добре и зле, так и с более просвещенной позиции его братьев по вере. Но одну полезную вещь он напоследок сделал. Умер на орбите возле Драмундкаса, оставив в распоряжении остальных пророков сингулярность, великолепный звездный разрушитель, оборудованный новейшими технологиями невидимости и шпионажа, а также, что еще важнее, высококвалифицированной командой, которая всем этим умела на хорошем уровне пользоваться. Как говорил Кронел, этот корабль способен завоевать планету раньше, чем она вообще поймет, что на нее напали. Он, конечно, преувеличивал и хвастался, но, как подсказывала интуиция пророков, не очень сильно. Сейчас сингулярность присвоил сам верховный пророк Кадан, и вопреки традициям, ни один из его подчиненных и приближенных, таких же прожженных интриганов и склочных старикашек, как он сам, не подал голоса против такого самоуправства. Наоборот, они все работали, как целостный организм, соединяясь в непривычной для себя технике боевого единства, классом ниже настоящей боевой медитации, но по сути, то же самое. Одни высматривали самый безопасный маршрут для гиперпрыжка, другие проверяли на лояльность мозги экипажа разрушителя, третьи накачивали силой самого Кадана. Ложь, зависть, ненависть, страх, подозрительность, все это было не забыто, конечно, но отложено в дальний уголок мозга, как мастер складывает в ящик полезные, но ненужные в данный момент инструменты. Вовсе не потому, что пророки темной стороны внезапно воспылали благородным бескорыстием или любовью, а то и решили переквалифицироваться в джедай. Они оставались злобными кровожадными ублюдками, чем немало гордились. Просто что проку от самой ловкой интриги, если ты обречен вместе со своей жертвой? Пророки темной стороны были очень плохими людьми, и не людьми в меньшей степени, причем не только не отрицали, но и гордились этим фактом. Но глупыми людьми они никогда не были. Дураков Драмундкас не терпел, их здесь выпалывали еще на первых ступенях карьеры. У всех выживших был прекрасно развит инстинкт самосохранения, куда лучше развит, чем у тех же ситхов, стоит заметить. Прежде чем пытаться истолковать смутную волю темной стороны, будущий пророк должен был научиться распознавать недвусмысленную угрозу для себя, подобно тому, как нельзя познать тайны высшей математики, не освоив сначала школьную арифметику. И сейчас многие из них, включая верховного пророка Каданна, ощутили именно такую опасность, одновременно и физическую, и метафизическую. Потому что под угрозой оказалось нечто большее, чем их жизни, риску подвергалась их посмертие, вся грядущая вечность, а заодно и сама сила. Нет, она не перестанет существовать, как мечтала о том безумная пророчица Дарк Трая, но может измениться настолько, что тысяча лет изысканий, которые вели предыдущие поколения пророков, окажется совершенно бесполезной, как и все, чему с таким трудом научилось поколение ныне живущее. Они проведут остатки своих дней жалкими калеками, не способными предвидеть даже погоду на завтра, а после смерти их будут ожидать лишь тишина и пустота абсолютного небытия. То же самое, впрочем, ожидает и адептов светлой стороны. Пророки не испытывали к джедаям такой яростной ненависти, как ситхи, но и ничего хорошего им, конечно, не желали. Однако определенно лучше выжить вместе с джедаями, чем погибнуть навсегда за компанию с ними же. Поэтому свой первый прыжок сингулярность совершила к планете Дагоба. Тот, кого они здесь искали, прятался очень хорошо. Только оценив его маскировку, пророки уважительно затрясли бородами. Темная аура планеты была не слабее, чем у Драмундкаса, а личный навык сокрытия силы у того, кто прятался, не хуже, чем у верховного пророка. Если бы он сам не пожелал быть найденным, даже коллективная медитация всего их ордена ничем бы тут не помогла. Однако он пожелал. Маленькую зеленую фигурку в коричневом балахоне большинство жителей галактики уже начало забывать, хотя еще 10 лет назад она появлялась в новостных репортажах чаще, чем канцлер Палпатин. Все, что было связано с джедаями, постепенно таяло в памяти неодаренных. Но пророков это, разумеется, не касалось. Никто из них ни разу не встречался лично с грандмастером Йодой, и даже не приближался к нему ближе, чем на 1000 световых лет до нынешнего памятного дня. Однако каждый видел его раз по 100, а то и больше, в кошмарах. Среди других джедаев Йода был известен своей разговорчивостью и даже болтливостью. И, вероятно, после 10 лет одиночества на болотистой планете ему очень хотелось поговорить. Однако, ступив на борт челнока, присланного сингулярностью, он не произнес ни слова. С падшими на темную сторону, по его мнению, говорить было ни о чем. Дело даже не в том, что они причиняют вред другим разумным, хотя и это безусловно заслуживает осуждения. В первую очередь, по мнению Йоды, они погубили сами себя, необратимо погубили. В период войны клонов Йода был одним из самых упрямых сторонников мнения, что и для худшего из темных возможно искупление. Однако дальнейшие события, включающие крах ордена, истребление большинства джедаев и возвышение дуэта темных лордов, заставили пожилого грандмастера отказаться от позиции, которую он защищал в Совете в течение 8 веков, что было, надо сказать, пророкам абсолютно на руку. Если бы Йода попытался спасти их души, это бы значительно продлило и затруднило их миссию, потому что меньше всего они желали быть спасенными, и конкретно сейчас и вообще. Им более чем нравилось морально разлагаться и падать во тьму все глубже. Обе стороны кристально ясно понимали, что союз этот временный и вызван только чрезвычайной ситуацией, что сразу как только их миссия завершится успехом, они вновь попытаются убить друг друга. И даже не важно, кто конкретно начнет. Каданн планировал избавить Йоду от этого тяжелого морального бремени и нанести удар первым. В конце концов, это ведь их специальность – бить в спину. Они темные, им положено. Но сейчас они, пусть временные, но достаточно крепкие союзники. И верховный пророк сам бы первым удавил всякого, кто попытался бы тронуть ушастого раньше, чем они решат проблему. Потому что проблема общая. Йоде тоже явилось видение предстоящего ужаса. И как бы сильно он ни ненавидел тьму, исчезновение загробного мира силы вместе со всеми джедаями, что ушли в него за тысячу поколений, для него еще хуже. Настоящая проблема заключалась вовсе не в хрупкости Альянса, а в том, что даже колоссальной предсказательной мощи объединенных света и мрака оказалось недостаточно, чтобы увидеть, что же именно явится причиной увиденного ими катаклизма. Страшные последствия для всей галактики, вот они, как на ладони. Но когда это случится, уже будет поздно что-либо предпринимать. А вот что или кто их вызовет, не удавалось разглядеть ни Йоде, ни пророкам, хоть наизнанку вывернись. Кадан даже принес в жертву несколько членов собственного ордена, этого было бы достаточно, чтобы взломать сокрытие силы уровня Палпатина, но ни малейшего отблеска грядущей опасности уловить так и не сумел. Что напрямую увидеть нельзя, то по следам обнаружить можно, сумрачно изрек Йода, ступив на борт сингулярности. Он говорил как бы в воздух, не обращаясь ни к кому конкретно, хотя сам Кадан лично вышел в ангар его приветствовать. Неслыханная дерзость, но грандмастер мог ее себе позволить. Подсказки сила нам дает, не решения готовые. Кадан сам был мастером подобных канов, псевдоглубокомысленных высказываний, единственный практический смысл которых – свалить ответственность за свою близорукость на кого-то другого, обычно на учеников или последователей. Но он полагал, что уж друг с другом два прорицателя подобного уровня могли бы говорить прямо, не напуская тумана, особенно в нынешней ситуации, когда откровенность жизненно важна для обоих. Есть конкретное предложение, где искать эти подсказки? Холодно осведомился Верховный Пророк. Терпения в тебе нет, Пророк самозваный, проворчал Йода. Оттого и во тьму пал, а ведь могучим джедаем был ты. В свете бы остался, не пал бы орден. Сидиуса разоблачить мог ты своевременно, а теперь дешевыми фокусами его развлекаешь. Сейчас я куда могущественнее, чем был тогда, отрезал Кадан. Не пытайся меня учить, старик, мы не для этого встретились. Ты больше не мастер мне. Моему взору открыто куда больше, чем любой джедай мог когда-либо вообразить. И ситх тоже. Правда это, неожиданно согласился зеленый чужак, а только закрыто навсегда еще больше. Если знать хочешь, что мертвым нашим угрожает, у мертвых и спросить надо. Не поможет, покачал головой Верховный. Призраки не знают ничего, что не знали бы при жизни. А допросить всех, до кого сможем дотянуться, у нас нет времени, до катастрофы всего неделя. И даже если бы мы успели, это не дало бы никакой гарантии, что хоть у одного из них есть правильный ответ. В силу веры не хватает тебе. Йода обвиняюще указал посохом в грудь Кадана. Всех не нужно спрашивать нам. Одного достаточно. Укажет сила путь. Она что-то не указала его всему вашему ордену 10 лет назад, проворчал пророк, на всякий случай проверяя вероятности немедленной атаки разозленного Йоды. В прямом бою ему с грандмастером не тягаться, но вовремя сделать ноги, отгородившись околитами, он сумеет. А тот, кого мы должны остановить, прячется куда лучше, чем Сидиус. Не допускает сила ошибок, существа из плоти допускают их. Зеленый коротышка раздосадованно приспустил уши. Слишком горд орден старый стал. Были советы, были предупреждения, слушать не хотели мы их. Ту же ошибку ты допустить хочешь. Нельзя заставить силу истину показать. Попросить можно. Ну проси, Верховный был совершенно не убежден. А я пойду тем путем, что для меня привычен. Тебе комнату для медитации предоставить? Пропитаны темной стороной комнаты ваши. Не будет пользы от них мне. Здесь останусь, на звезды смотреть буду. Как знаешь, если что увидишь, вызывай меня сразу. Не прошло и 10 минут. Как Кадан ощутил внутренний толчок, Йода желал его видеть. Пророк с трудом подавил рвущуюся наружу ярость. Сам ведь сказал, вызывай сразу, а Йода никогда не стеснялся воспользоваться предложением. Стоило помнить манеры этого зеленого сморчка, выработанные за много веков, они не меняются от одного поражения. Еще до получения титула грандмастера он был одним из самых известных хулиганов и провокаторов ордена, и проявлять хотя бы тень уважения к темным, то есть низшим, по его понятиям, форс-юзером он точно не собирался. А Кадан, в свою очередь, слишком привык внушать ужас. А теперь его гоняют, как он сам привык гонять нерадивых околитов. Плевать, лишь бы результат был. Нашел что-то? Хмуро спросил он, подходя к скучающему старику. Что-то нашел я, сказал бы, да. Два вопроса перед нами стоит. К кто виноват и что делать. Инквизитор Джерик на первый ответить может, Каллиста Массона, на второй. Джериком я займусь, кивнул Каданн обрадованно. Расклады в имперской верхушке, в той ее части, что состояла из темных форс-юзеров всех сортов, он знал прекрасно, и в своей способности отыскать скандально знаменитого археолога, претендовавшего на место Вейдера, ничуть не сомневался. Кто-то из младших пророков постоянно вел его ясновидением, из чистой предосторожности. Слепой Миралука учился у Кронала и обладал потрясающим восприятием силы, как и все представители его народа, однако пророком не стал из-за слишком большой любви к активной деятельности. Наш Джерик с детства связан был с землею, домой таскал и щебень, и гранит. Однажды в храм он притащил такое, что Винду с Йодой плакали навзрыд. Став темным, Джерик очень был настроен поднять археологию на щит. Он Сидиусу притащил такое, что мы кругом все плакали навзрыд. Он древнее строение искал со стервенением и часто диким голосом кричал, что самый мощный артефакт хранится где-то, это факт, и в грудь себя при этом ударял. А вот кто такая Каллиста Массона, я не знаю. Мне заняться Каллистой следует, не пала во тьму она. Корабль скоростной мне нужен. Ты его получишь, кивнул Каданн. Мысли уже целиком были заняты Джериком и его безумными планами. Является ли один из этих планов причиной разрушения загробного мира? Нет, вряд ли. Если бы Джерик сам что-то такое задумал, Каданн бы увидел его план во всех подробностях. Инквизитор никогда не умел хорошо прятаться. Но что он сможет увидеть недостающую деталь головоломки, вполне вероятно. Главное, убедить его поделиться ответами. Один Каданн за такое бы не взялся. Но когда вместе с ним весь его орден, Джерику придется усмирить свою спесь. Нигилус не хотел просыпаться, не хотел снова слышать раздражающий шум квадриллионов червей, копошащихся в гниющем теле галактики и нагло именующих себя разумными. Не хотел снова ощущать сосущую пустоту внутри, кроме которой у него ничего не осталось, так же, как у Сиона не осталось ничего, кроме боли. Но таковы были правила игры. Они оба заранее знали, на что соглашались, когда выбирали свои пути. По крайней мере, Дарк Трай обещала, что в этот раз он сможет насытить свою утробу надолго. Не навсегда, это невозможно, его голод ничто не утолит полностью, но надольше, чем он когда-либо раньше пробовал. Его ждала очень обильная добыча, планета Мартис, где обладатели тысячелетиями накапливали силу, выкачиваемую из всей галактики. Никто не знал, где находится Мартис, и даже наставница Трая этого не знала, хотя собирала информацию тысячелетиями, с дотошностью, невозможной для человека. У обладателей свои средства маскировки, непредставимые по меркам галактических червей. Но учитель сумела выследить монолит Мартиса. Автоматический корабль-портал, мобильную дверь, пройдя через которую, можно было попасть на Мартис из любого конца галактики. Когда монолит всплыл в системе Трилитиум, чтобы заманить на Мартис избранного, один из агентов Трай незаметно укрепил на нем маячок. Теперь он постоянно отслеживался. Сейчас он спрятался в лабиринте Риши, потому что двое обладателей силы мертвы, а третий покинул Мартис. Хозяев дома нет, и это лучшее время для грабителя. Культисты Трай предоставили ему в распоряжение небольшой, но быстрый сломанный транспортник, который он наживил своей силой и вместе с двумя рабами вылетел к месту расположения монолита. Кто-нибудь другой на его месте потратил бы время полета на то, чтобы изучить, как изменилась галактика почти за 4000 лет, какие технологии стали доступны потомкам, что нового они открыли в силе. Нигилусу на это было плевать. Так называемый прогресс был для него бессмысленной иллюзией, самообманом. Еда остается едой, черви остаются червями. Единственное, чего он хотел, побыстрее все это закончить. Он не догадывался, что его мечта сбудется чуть раньше и несколько другим способом, чем ему представлялось. Внезапно его корабль оказался пронизан мощнейшей гиперпространственной радиацией, против которой щиты не помогли. У нормального звездолета сработала бы система аварийного выхода при столкновении со столь плотным сгустком, возможно, он бы сжег себе двигатель, но корабль и экипаж остались бы целы. Но фрахтовик Нигилуса не был нормальным, работа его систем поддерживалась исключительно колдовством повелителя голода. Поэтому он продолжал полет, несмотря на смерть обоих рабов и выгорание всей оставшейся электроники. Он продолжал полет в одиночестве. Выход из прыжка произошел через 3 дня. Нигилус огляделся и впервые за много столетий ощутил нечто, похожее на удивление. Эта система была необитаема, и это единственное, что соответствовало цели полета. В этой системе не было монолита. Более того, она даже не находилась в лабиринте Риши. Он по-прежнему находился в собственной галактике. К нему направлялся громадный звездолет, похожий на небольшую луну. Вряд ли его намерения были дружественными, но Нигилус не собирался это проверять. Важно, что этот корабль станет его едой. Если там есть джедаи и ситхи, он высосет их мгновенно, если обычные разумные со средним количеством мидихлориан, превратит в своих рабов и не торопясь утилизирует за пару месяцев. Но когда он сосредоточил силу на неизвестном корабле, то был шокирован, на борту не было ни одного человека, вообще ничего живого, только механизмы, совершенно никакой еды. В принципе, Нигилус мог подчинять себе и механизмы, корабль, на котором он летел, был тому примером. Но чтобы взять под контроль супердредноут таких размеров, ему придется затратить очень много силы, и это вызовет приступ голодного безумия. Собственная мощь начнет пожирать его изнутри. Из мыслящей дыры в силе он превратится в неразумную дыру в силе, просто в феномен, лишенный какого-либо сознания. Дешевле прыгнуть обратно в гипер и попытаться еще раз добраться до Мортиса. На это тоже уйдет сила, но гораздо меньше. Он прыгнул, и его враги, кем бы они ни были, не смогли ему помешать, но выйдя из прыжка через 3 дня, когда голодное безумие уже стало совершенно нестерпимым, и он готов был бросаться на стены фрахтовика, повелитель голода обнаружил, что находится в той же системе. И на этот раз корабль-астероид был к нему намного ближе, чем в первый раз. С борта последнего поступило сообщение на языке древних ситхов, единственном, который Нигилус теперь понимал. Заинтригованный, он дал добро на прием. «Ты уже понимаешь, что не сможешь сбежать отсюда, Нигилус», — произнес женский голос. «У тебя только 2 варианта, умереть от голода или позволить мне распылить на атомы твое материальное воплощение, чтобы ты снова смог проявиться в более удобную для тебя эпоху. Это все ловушка Трай, она так мстит мне за предательство. Нет, ну что ты, Крия искренне хотела, чтобы ты достиг Мортиса. Но извини, вся остальная галактика этого не хочет. Они своих мертвецов ценят. Тогда Трая не даст мне упокоиться. Она проведет новый ритуал в своем храме и опять призовет меня. Вероятно, но для этого ритуала ей понадобится достаточно много жертвоприношений, а одаренных, готовых пожертвовать собой, чтобы призвать подобное чудовище, уж извини за грубость, даже среди темных культистов не так много. Откуда ты так много знаешь обо мне и о ней? Ты всего лишь машина, не всего лишь, а очень специфическая машина, знаешь ли, я отличаюсь от обычных роботов не меньше, чем ты от обычных ситхов. Это во-первых, а во-вторых, как я уже сказала, есть очень много недовольных твоими планами, и будет еще больше, если я сообщу о них в Галанит, а у меня есть такая возможность. Подробности, извини, излагать не буду. Мне не нужно, чтобы Трая вытянула из тебя подробности, когда возродит. Ладно, я согласен, сдаюсь, избавь меня от этого существования. Хороший мальчик, люблю, когда слушают разумные аргументы. Град турболазерного огня обрушился на маленький фрахтовик, уничтожив все, к чему сущность Нигилуса была привязана, и вернув его в сладостную темноту небытия. Конец.